19:31. Ледовая станция Грендель. Эскимосский мальчик тянул Мэтта за руку по центральному холлу мимо тюремного крыла и вглубь кругового коридора. «Малинга!» — неустанно повторял малыш. «Идите за мной». За ними спешили адмирал Петков и два охранника. Сбежать было невозможно, тем более что Мэтт ни за что не бросил бы ребенка на произвол судьбы. Пленники вопросительно смотрели на проходившую мимо тюремных клеток группу в главе с ребенком. Доктор Огден уставился на мальчика широко открытыми от удивления глазами. Мэтт чувствовал тепло руки малыша в своей ладони. Ему все еще не верилось, что всего несколько часов назад этот ребенок был буквально куском льда. В памяти всплыла картина из прошлого. Он и Тайлер, держа за руки, идут по лесу. Оба мальчика умерли в ледяных объятиях, но один из них сумел вернуться к жизни. Они шли по коридору, уставленному резервуарами. Засунув большой палец в рот, мальчик поглядывал округленными от страха глазами на смутное очертание фигур, застывших в ледяных могилах. Знал ли он, для чего предназначались эти цистерны? Были у них его родители? — Он точно знает, куда мы идем? — спросил Петков. Мэтт привел вопрос. «И?» — кивнул Макки, не вынимая пальца изо рта. Впереди показалась сплошная стена. Дальше идти было некуда, но мальчик упорно продолжал двигаться к концу коридора. Ряд резервуаров закончился. Макки подошел к стене, казавшейся совершенно гладкой и прочной, и нащупал маленькой ладошкой скрытую панель. При его прикосновении металлическая пластина ушла внутрь, обнажив небольшое медное колесо. Мальчик что-то сказал Мэтту на инуитском диалекте, выдвигая и сдвигая панель, как будто она была забавной игрушкой. «Он говорит, что за стеной находится потайная комната», — перевел Мэтт адмиралу. Петков осторожно убрал руку мальчика с панели, окинул внимательным взглядом колесо и, отступив на шаг, скомандовал Мэтту: «Открывайте». Мэтт склонился над углублением в стене и ухватился за колесо, которое, похоже, замерзло и не хотело поддаваться. «Мне понадобится ломик», — прокряхтел он. Мальчик вдруг засунул под колесо руку и нажал на какой-то рычажок. Раздался щелчок, и колесо легко сдвинулось с места. После нескольких оборотов послышалось шипение, и в стене открылась небольшая щель. Потайная дверь. Один из охранников отодвинул Мэтта от входа стволом автомата, а второй широко распахнул дверь. Из скрывавшегося за ней помещения дохнуло холодом, как из морозильной камеры. Одна с другой на потолке зажглись лампы, осветив секретную комнату, которая была целиком вырублена в ледяной глыбе. Даже столы, стоящие вдоль стен, и полки над ними были сделаны изо льда. Они были уставлены лабораторным оборудованием из нержавеющей стали, центрифугами, дозирующими пипетками, калиброванными цилиндрами. На задней стене из полок со специально просверленными дырками торчали иглами вниз стеклянные шприцы. Они были наполнены янтарного цвета жидкостью. Переступив порог секретной лаборатории, Мэтт прикинул примерно 50 таких шприцев. За ним, не выпуская большой палец изо рта, в комнату вошел Макки. Глаза его вдруг широко распахнулись. Он недоуменно посмотрел вглубь комнаты, потом развернулся и уставился на адмирала, который все еще находился в коридоре. «Папа», — пробормотал мальчик сначала на языке инуитов, а затем на русском. Мэтт осмотрелся и быстро распознал причину замешательства ребенка. На полу у дальней стены скрючилось замерзшее тело с вытянутыми ногами и свесившись на бок головой. Тело было покрыто тонким слоем инея, но сомнений в его принадлежности у Мэтта даже не возникло. Слишком знакомой показалась копна седых волос на голове. Петков, стоявший у входа, от неожиданности вскрикнул и бросился на колени перед телом отца. Лицо ученого посинело. Одежда задубела от мороза. Правый рукав рубашки был закатан по локоть. На руке виднелся след укола. Из точечной ранки к осколкам шприца на полу тянула струйка замерзшей крови. Мэтт подошел к ледяной полке и вытащил из ячейки один из шприцев. Несмотря на минусовую температуру, жидкость в шприце не замерзла. Мэтт посмотрел на застывшее тело и пробормотал. Он ввел себе какое-то лекарство? Петка взглянул на мальчика, потом на тело отца и, наконец, на Мэтта. По лицу адмирала было видно, что его мучает единственная мысль. Возможно ли, что мой отец, как и мальчик, все еще жив? На столе под полкой Мэтт заметил папку, которая была похожа на то, что он уже видел в центральной лаборатории. Он перевернул потрепанную обложку. Страницы дневника были испещрены линиями текста, написанного на инуктитуте. Последние строчки расплылись неразборчивыми каракулями. Обученный Дженни и ее отцом языку инуитов, Мэтт пытался прочитать отрывок записей, но не нашел ни одного знакомого слова. Он стал вслух повторять отдельные слоги, которые не имели для него никакого смысла. Петка встрепенулся. «Вы говорите по-русски?» Мэтт удивленно взглянул на адмирала и показал на дневник. «Я просто пытаюсь прочитать то, что здесь написано». Не поднимаясь с колена распростертого на полу тела отца, Петка взял папку из рук Мэтта и, быстро пролистав несколько страниц, отдал ее обратно. «Читайте». Его голос дрожал от волнения. «Пожалуйста». Маки подошел к адмиралу и устало прижался к нему всем телом. Петков обнял его одной рукой. Мэтт не стал перечить. На него были направлены дула двух пистолетов. Да ему самому было интересно, что все-таки произошло на русской станции. Он начал читать, а Петков переводил, время от времени задавая вопросы и заставляя его перечитывать отдельные фрагменты текста. Постепенно перед ними всплывала картина трагедии, постигшей ученого и обитателей станции. Дневник оказался завещанием Владимира Петкова. Похоже, за 10 лет, проведенных на станции, к отцу Виктора пришло осознание собственной вины за содеянное, в основном из-за Маки. Ребенок родился на станции, но его родители погибли в результате экспериментов. Владимир очень скучал по сыну, оставленному в России, и всю свою родительскую любовь перенес на эскимосского мальчика, что было непозволительно в ходе исследований, главным принципом которых была беспристрастность. Ученые никогда не дают имена своим подопытным кроликам. Человечность, однако, взяла верх над холодным рассудком ученого, и в душу Владимира закрались сомнения в моральной правоте его эксперимента над людьми. Это перерождение совпало с разгадкой тайны активации гормона, извлеченного из кожных желез Грендели. Все дело было в том, что гормон было необходимо извлекать после полной разморозки этих существ. В противном случае он был неэффективен. Более того, при изъятии гормон должен храниться при определенной температуре, температуре ледяных пещер в глубине айсберга. Мэтт с пониманием оглядел секретную лабораторию, вырубленную целиком в ледовом массиве. Ключ к разгадке лежал в огне и льде. Только комбинация огня, живых Грендели и льда этого айсберга обеспечивала успех эксперимента. Это открытие окончательно перевернуло сознание Владимира Петкова. Уверившись в бесчеловечности своих экспериментов, он отказался делиться своим секретом с остальным миром, особенно после того, как узнал о Холокосте в Германии. «У нашей семьи еврейские корни», — задумчиво промолвил Виктор. Мэтт с пониманием кивнул. Трагедия собственного народа, несомненно, открыла ученому глаза на преступность его экспериментов, но для полного раскаяния Владимиру, похоже, было недостаточно лишь осознавать неправомерность своих действий. Он прекрасно понимал, что его исследования в конечном итоге несут огромный ущерб человечеству. Поэтому он и несколько его единомышленников из персонала экспедиции решили пойти на последнюю жертву. Они тайком совершили ряд диверсий на станции, повредив все радиоприемники и затопив транспортную подлодку. Они надеялись, что в отрыве от остального мира станция со временем исчезнет в ледяных просторах Арктики, и они в конце концов забудут. Несколько человек со станции пытались добраться пешком до Большой Земли, но материка, судя по всему, так и не достигли, погибнув во льдах. Чтобы спасти жизни невинных пленников, Владимир ввел им эликсир с гормоном и поместил в резервуары на долгую ледяную спячку. Мэтт посмотрел через открытую дверь в коридор, задумавшись над тем, насколько оправданным был такой акт милосердия. Судя по разбитому шприцу рядом с телом ученого и следам укола на его руке, он ввел себе тоже дозу сыворотки. Сработала ли она? Виктор ошеломленно пробормотал. Это не было результатом предательства. Отец сам уничтожил станцию. У него не было выбора. Он больше не мог продолжать жестокие эксперименты и жить в мире с самим собой, — сказал Мэтт. Им было необходимо уничтожить результаты исследований, добытые бесчеловечным способом. Петков завороженно смотрел на тело отца. — Что же я наделал? — тихо произнес он, теребя циферблат на правом запястье. По крошечному монитору бегали огоньки. — Похоже, какой-то радиопередатчик, — подумал Мэтт. — Я сам затеял эту заварушку. Надеюсь рассказать всему миру правду в открытии отца, — продолжил адмирал. — Я жертвовал всем, чтобы отдать дань уважения его памяти. У входа послышалась какая-то суматоха. Солдат вбежал в комнату, застыл, вытянувшись по стойке смирно перед адмиралом, и начал о чем-то взволнованно рапортовать на русском. Виктор поднялся с пола и отдал короткий приказ. Солдат развернулся и умчался выполнять распоряжение. Петков повернулся к Мэтту. Мы только что засекли шумы вертолетных двигателей. Машина, похоже, поднялась с Омеги, приближается к нашей базе. Отряд «Дельта Форс», — догадался Мэтт. Кавалерия на подходе. Его снова охватило беспокойство за судьбу Дженни. Петков приказал охранникам увести Мэтта обратно в камеру. Мой отец пожертвовал жизнью, чтобы его открытие навсегда оставалось тайной для человечества. И я не позволю, чтобы она сейчас попала в чужие руки. Я завершу дело, начатое отцом, — сказал он напоследок, обнажая монитор на запястье. Эта схватка еще не закончилась.